Спустя 5,5 лет. Лера. «Ты точно успеешь забрать Рому с тренировки?» — спрашивает Богдан по телефону. «Да», — кивает Лера, — «как раз собираюсь за ним ехать. Мы будем через час». «У нас уже все готово». Я отключаюсь и снимаю с сигнализации автомобиль. Его Богдан мне подарил на день нашего бракосочетания. Сказать, что я была рада, ничего не сказать. Я была на 7-м небе от счастья, ведь всегда мечтала о белом Мерсе. Этот автомобиль внушал мне доверие и нравился внешне. Вот уже 3 года подряд Рома занимается дзюдо и с удовольствием ходит на тренировки после школы. Клуб, в котором он занимается, находится на территории школы, поэтому я могу забирать его после тренировок или оставлять до вечера. Сегодня мы не будем ждать, заберем сразу, чтобы отпраздновать день рождения Софии. Как я и думала, у нас родилась чудесная девочка. 3700 килограмм. Софийку полюбили все, и Ромка, и уже взрослый Артур. Они души не чаяли в сестричке, хотя я переживала, что Рома воспримет третьего ребенка в штыки. Видимо, мы с Богданом сумели подарить нашу любовь сразу троим, и никто из них не чувствовал недостатка. Я одинаково любила их всех, хотя и волновалась, что не смогу, что стану срываться на Ромке ради своих детей, что не смогу относиться к нему так же, но я смогла. Сейчас Рома для меня такой же родной ребенок, как и Артур с Софией. Я набираю Богдана, пока стою в пробке. Хочу уточнить, пришли ли подарки. И хоть Богдан сказал мне, что все готово, я сомневаюсь. Мне нужно знать, что 5-летие моей дочери пройдет без заминки. Апрель радует нас солнечными, но прохладными деньками. А еще я, кажется, застряла в пробке. «Да? Подарки привезли?» «Я же сказал, все готово». «И Роме тоже? Там 3 коробки должны быть». «Малыш», — спокойно произносит Богдан, — «успокойся, ладно? Ты за рулем, у нас все под контролем, без подарков никто не останется. Все пришло. Не нужно нервов, хорошо? Ты должна спокойно доехать до школы, а затем домой. К чему лишний стресс?» Его слова действуют на меня таинственным образом, потому что я перестаю нервничать. «Какой смысл, если я знаю исполнительность Богдана и его дотошность? Он 10 раз все перепроверит и доведет до идеала. Если бы не эта его особенность, он бы не смог построить такую бизнес-империю, которой руководит». «Прости», — улыбаюсь. «Я не знаю, что на меня нашло». «Ждем тебя. Аккуратно там». 5 лет назад наши ссоры из-за машины доходили до скандалов. Не сразу, конечно, после родов. Во время беременности я шла Богдану на уступки и позволяла водить Гоша, потому что серьезно относилась к своему здоровью. Но через 3 месяца после родов я даже слышать не хотела о Гоше. Я предпочитала ездить за рулем сама. Предлагала Гоше ездить следом, но Богдан и слушать не хотел. Я отвоевала свой автомобиль только через год, и последние 3 являюсь счастливым водителем личного Мерса. Богдан за меня переживает, несмотря на то, что я ни разу за это время не попала в аварию и даже не была близка к такой ситуации на дороге. Я ответственна за рулем и вместе с тем благодарна, что мой мужчина так за меня переживает. К школе я добираюсь через 30 минут. Тренировка как раз закончилась, и Ромка бежит переодеваться. Когда мы едем домой, я прошу у сына что-то рассказать, но он мотает головой. Устал. Вижу по его полуприкрытым векам и опущенным рукам. Решаю не донимать его вопросами и включаю радио. Там играет какая-то веселая песня, а затем она прерывается на новости. Я хочу переключить, потому что стараюсь не слушать и не смотреть подобное при детях, да и сама не сильно хочу знать новости. Мне почему-то от них тоскливо и накатывает паника. Я заношу руку над кнопкой, когда слышу имя Игоря. Там говорят, что его нашли мертвым в своей одиночной камере. По предварительным данным, это было самоубийство. Я сглатываю, руки начинают дрожать, и я паркуюсь на обочине. Ромка спит, поэтому не видит мое состояние. Я же стараюсь быстро взять себя в руки, откидываюсь спиной на сиденье и прикрываю веки. Спустя 2 минуты я начинаю улыбаться. Какой бы понимающей я ни была, кровожадность во мне присутствует, потому что я не чувствую сожаления. Единственное чувство, которое я сейчас испытываю — облегчение. Я знаю, что моей жизни больше ничего не угрожает. Я в полной безопасности, хотя Богдан по-прежнему волнуется. Именно поэтому сейчас в мою машину стучит Гоша. Я улыбаюсь и опускаю окно. Он смотрит виновато, мол, Богдан Олегович приказал. «Со мной все в порядке», — говорю ему. «Сейчас поедем». «Точно? Может, пересядете в мой автомобиль?» «Все хорошо, Гош. Сделаем вид, что я тебя не заметила». Я ему подмигиваю, он кивает. Через минуту я вижу, как он идет к своему автомобилю, который припаркован на другой стороне улицы. Как я вообще могла подумать, что Богдан отпустит меня одну? Как я раньше не замечала слежку? Домой я добираюсь быстро. Паркую автомобиль на лужайке. Гоша не заезжает следом. Выглядываю за ворота, но его автомобиля не вижу. Выполняет свою работу на 100%. Молодец, неведомо следит, хотя сегодня все же спалился. Была причина. А вот и мама. К нам выходит Богдан с Артуркой и Софийкой за руку. «Отдай!» — рычит сын на сестру. «Это моя игрушка!» У нас, как я погляжу, ничего не меняется. Абсолютно. Аниматоры только приехали, но они от них сбежали. Я начинаю смеяться. «Лома!» — кричит Софийка и бросается к старшему брату. Его она любит намного сильнее Артура. Но он с ней никогда не дрался, а Артур растет упрямым и старается отстоять свою позицию во всем. Пользуясь моментом, пока дети подбегают к Роме, я подхожу к Богдану. Обнимаю его и тихо шепчу. «Ты же знаешь, что я тебя люблю?» «Так», — тянет он, — «что натворила?» «Ничего», — говорю, а самой хихикать хочется. Я чувствую, как он напрягся, как его руки буквально заледенели на моей талии. «Я всего лишь спалила твоего водителя». Остановилась у обочины, а Гоша, видимо, следуя инструкциям, подошел спросить, все ли в порядке. «Я не мог оставить тебя одну». «И давно он так?» «С самого начала. На разных авто», — признается Богдан. «Пусть ездит на одной, разрешаю. Я все равно о нем уже знаю». «Люблю тебя», — говорит Богдан, притягивая к себе. «Раньше я злилась на самостоятельность Богдана, а сейчас понимаю, что мой муж — настоящий мужчина. Дал мне полную свободу действий, но все равно присматривает. Переживает, волнуется, хотя и не показывает этого. В конце концов, я его понимаю. Мы столько всего пережили, что невозможно игнорировать даже маловероятную опасность. Так Богдан проявляет свою любовь, а я проявляю ее пониманием. И поцелуями, конечно».